Через несколько секунд разрядил свой арбалет я. Мой выстрел оказался не настолько точным, на месте не убил. Но с болтом в брюхе пес долго не протянет, каким бы живучим ни был. Арбалеты, к слову, укреплены мной, так как сделаны из паршивых материалов. И древки стрел тоже обработаны духовными искрами, чтобы мягкий алюминий прослужил дольше, а не сломался или смялся после первого-второго выстрела. Вот уже третий день псины держат нас буквально в осаде. Если раньше они приходили только с наступлением темноты, то позавчера они остались под стенами и днем. Уходить не собирались, хотя было хорошо видно, что дневной свет доставляет им изрядный дискомфорт, слепит, ослабляет нюх. Еще до всех нас дошло, что эти звери точно не имеют отношения к земным питомцам, перенесенных вместе с людьми и домами. Слишком они похожи друг на друга, их много. Не поверю, что где-то в городе был огромный собачий питомник, где содержались не меньше сотни взрослых агрессивных псов. Так что, эти животные, местные. Щелк. Сосед успел перезарядиться и еще раз выстрелить. Увы, но даже не поцарапал никого, болт бессильно царапнул по камню и скрылся в травяном ковре. Черт, и вот зачем я тратил искры, чтобы стрелы вот так бездарно терялись, с досадой подумал я. Во-первых, нам повезло с местом. Благодаря огромному количеству автомобилей у наших мастеров-оружейников было вдосталь материала. Во-вторых, нужно сказать спасибо Платону. Это благодаря его знаниям получилось соорудить удобные арбалеты. Парень подсказал, как и из чего сделать спусковой механизм со стопором для стрелы. У всех остальных знания были только из фильмов и игр. И в-третьих, у нас был я, вернее мои укрепляющие искры. Немалое количество народа и инструменты помогли за день сделать 4 простейших арбалета и несколько десятков стрел к ним. И еще один арбалет был готов сегодня до полудня. Бамс! От мысли отвлек громкий звук, что-то среднее между мощным хлопком и ударом. При виде кровавых ошметков, разбросанных по большой площади, я понял, что случилось. Кто-то из арбалетчиков использовал усиленную стрелу. Лиза сделала таких 5 штук, одну использовали в самом начале, проверив ее эффективность. И вот сейчас кто-то шарахнул второй такой по псам. Энергии удара болта по зверю, увеличенной в несколько раз даром девушки, хватило на то, чтобы разнести того в фарш. «Это кто там такой умный?» — раздался яростный рев Ивана. «Витя, ты?» — один из арбалетчиков непроизвольно съежился. «Кажется, нашелся меткий стрелок и любитель разбазаривать ценное общественное добро. Я стрелу перепутал, дядь Вань. Случайно вышло, клянусь», — торопливо произнес он. «Ты мне еще пионерским галстуком поклянись тут. Сегодня вечером в наряд на сортир идешь. Вот же», — сквозь зубы ругнулся свежесостоявшийся ассенизатор. В лагере было 2 общественных туалета, для мужчин и женщин. Каждый из них вечером очищался, благо, что все падало в непромокаемые толстые мешки, уложенные в бочки, поставленные под очко. А те потом относились дежурными на несколько сотен метров от лагеря. Сейчас, правда, с приходом собак, мешки пока что складывали у баррикады подальше от спальных мест и склада с продуктами. Собаки отступили на третий день, потеряв 2/3 стаи мертвыми. Среди убежавших животных не было ни одного целого. Но и с тяжелыми ранами никто не ушел, таких добивали мы или те сдыхали недалеко от лагеря, найдя силы отползти от баррикады на несколько сотен метров. Вечером того дня, когда собаки ушли, состоялось совещание, и первой была поднята тема ухода с болота. Торчать здесь не имеет смысла. На припасах с руин мы протянем несколько месяцев, а потом начнем умирать от голода или превратимся в каннибалов, произнес хмурый Иван. Нужно искать путь подальше от болота и тумана. Такие места должны быть. Женя, что? Откликнулся я, когда его взгляд остановился на мне. Ты своего странного знакомого видел еще раз? Не видел с момента, как он привел меня сюда. Жаль, его знания местности нам бы пригодились, — вздохнул он. Пусть найдет его, походит по болоту. Записку, что ли, ему оставит, — предложил Кирилл Сизгин. Кто? Женек? — зло посмотрел на него Иван. А почему бы не тебя туда отправить? Все равно ты не умеешь ни обогреватели делать, ни укреплять оружие. И что, теперь его в жопу целовать? — набычился тот. Вообще-то, я тут сижу и все слышу, — влез я в разговор, ход которого мне не понравился сразу. Последние слова решил адресовать Сизгину, который мне сразу не понравился. Тот, как говаривал старший брат из брата, слащавый какой-то, весь такой, одним словом, румын. Режиссер за кадром оставил слово, что так и напрашивалось после подобного описания. Вот таким гомосеком мне и показался Сизгин, только не физиологически, а по характеру. Скользкий тип, улыбающийся по-змеиному, с холодком в глазах и завистью ко всем, кто выше его, моложе, сильнее, богаче и так далее. Я уже с ним дважды сходился в споре и один раз чуть до драки не дошло. Нужно будет, то поцелуешь. Да я с тобой знаешь, что сделаю. Поднялся тот со своего места. Я немедленно последовал его примеру и уже мысленно видел, как пробиваю этому мудаку прямым в нос. И одновременно точно знал, что до такого не дойдет. Успею встать между нами, этот хорек знает, когда можно показать гонор и делает подобное только при свидетелях. Причем таких, которые или нейтральны, или на его стороне. Успокоились. Замолчали оба. А давайте я с Жекой схожу за стену, решила подлить масла в огонь Лиза. Я тоже экстрасенс. Раз одного отправляете, то и второго надо, чтобы все честно и справедливо, без любимчиков. Ты-то помолчи, рыкнула Иван на девчонку. Та хмыкнула и демонстративно отвернулась от стола, скрестив руки на груди и уставившись в окошко. Сизгин, заканчивай с этим, слышишь меня? Посмотрел на моего оппонента глава лагеря Колокольцев Юрий Иванович. Я, возмутился тот, да меня тут опустили практически, и я молчать должен. Язык бы свой почаще придерживал, тогда бы цел оставался. Ты не первый раз уже конфликт начинаешь на ровном месте. А если не можешь сдерживаться, то в управлении тебе делать нечего. Выгоняешь? Предлагаю выбор. Или. Сизгин несколько секунд смотрел на Колокольцева, потом буквально резанул взглядом по мне и опустил его в стол, за которым мы сидели. Все совещание он так и просидел, иногда вставляя короткие реплики или коротко отвечая на обращенный к нему вопрос. «Я завтра выйду за забор и похожу по округе», — сказал я в самом конце, когда мы собрались расходиться. «Может, проводник покажется на глаза, я тогда попробую его разговорить, и еще мне будет нужна бумага и ручка или карандаш, оставлю записки ему, если не захочет общаться». Сизгин издал непонятный звук, услышав мои слова. Его можно было истолковать как нечто вроде «я то же самое говорил, так меня же зачморили». И ведь ему не доказать сейчас, что о таком способе связи с неизвестным помощником я уже давно думал. Еще перед собачьей осадой хотел черкануть несколько строчек и разложить записки на видных местах, на маршруте к району с развалинами. И я совсем не удивлюсь, если Сизгин как-то узнал об этом, тем более что я уже спрашивал у других в лагере про пищи и принадлежности. И вот сейчас решил не к месту использовать свои знания, подчеркнув свою находчивость. Ну, или что он там хотел показать, предлагая мне разложить записки для проводника. «Один пойдешь?» – спросил Иван. «Один. Проводник показывается только в этом случае». Тут в нашу беседу вмешался Колокольцев. «Извини, Евгений, но одного тебя не могу отпустить», – сказал он. «Опасно снаружи, неизвестно куда собаки могли уйти, а ты очень ценен для нас. С тобой пойдут двое ребят с оружием, они защитят тебя в случае чего». Спорить я не стал. На следующее утро я, Иван и еще один из сторожилов лагеря вышли наружу и пошли по спирали вокруг него. Через пару часов блужданий среди воды по камням и колыхающемуся под ногами травяному ковру, мы разговорились. «Ты думаешь, Иваныч тебе нас только для защиты дал?» — вдруг сказал Иван. «Он боится, что ты что-то не то про нас расскажешь своему дружку в черном, которого никто не видел. Ирина с Олей видели. Они ваши, так что не в счет. У твоего Иваныча паранойя цветет и пахнет», — сообщил я ему. В принципе, что-то такое я и подозревал. Только думал, что конвой мне всучили для того, чтобы помешать мне сбежать, о чем и сообщил собеседнику. «Колокольцев и про такое говорил», — ответил мне вместо Ивана его напарник, который представился директором. Так его звали все в лагере, и его подобное ничуть не смущало. «Я и говорю, паранойя», — повторил я. «Вот тот выступ сойдет для записки. Пошли туда». За время блужданий мой таинственный доброжелатель ни разу не показался никому из нас на глаза, чему я был совсем не удивлен. «Пошли», — кивнул Иван. «Вместе с запиской я оставил плитку хорошего молочного шоколада. Всего 3 штуки я выбил с большим трудом сначала у Колокольцева, а потом у завхоза лагеря. И тот, и другой пытались всучить вместо них совсем другую продукцию, где натуральный шоколад был лишь в названии. После 4 часов блуждания и 6 оставленных записок, наша троица повернула к лагерю. Доложившись Колокольцеву о результатах, я был отправлен на изготовление личных обогревателей из легких компактных вещей. Я уже обеспечил такими больше половины населения бивуака у заправки. Но руководство требовало еще и еще, желая иметь запас, который, Как всем известно, карман не тянет. Не стану хвастаться, но с моим появлением людям стало проще переносить холодные ночи, которые часто сопровождались ледяными буранами. Первый такой пережитый мной на новом месте, прибавил седых волос на голове. Все дело в грохоте. Град и ветер творили черти что с автомобильным металлом, заставляя тот орать, стонать и рычать голосами грешников в аду. Заодно казалось, что баррикада не выдержит и развалится, погребя под собой меня. Наутро меня к себе вызвал Колокольцев. «Привет, Евгений. Смотри, что охранники нашли утром перед воротами», — поприветствовал он меня, а потом указал на синий пластиковый бочонок с красной навинчивающейся крышкой, который стоял на полу рядом с входом. Внутри лежали три крупные тушки каких-то зверьков. В каждой навскидку было 3-4 килограмма, и две крупных рыбы, какая-то смесь между налимом, змееглавом и ротаном. Животные были освежеваны, а рыбы выпотрошены. «Прям в бочонке нашли?» — поинтересовался я у него. «Нет, лежали на камнях. Сюда их уже потом переложили», — ответил он и поинтересовался. «Это твой таинственный товарищ подкинул, а больше некому. Мне он тоже мясо дарил. Сам я его не ел, но в обмен давал ему магазинные продукты. Наверное, шоколадки ему понравились вчерашние, вот и вернулся к своему занятию». «Да, а записок не было? Чего не было, того не было», — отрицательно покачал головой он. Я чуть помолчал, ожидая нового вопроса, а потом спросил сам. «Если выбрасывать будете, то делайте это не на виду, чтобы не обидеть». «Я так поступал. Выбрасывать?» — хмыкнул он. «Свежее мясо и рыбу в мусор? Ну ты даешь, Женя. Ну, мало ли чьи они. Это что-то вроде нашей речной крысы, только крупнее». Он подошел к бочонку и указал на зверька. «Да у нас, то есть там, в России, ее кое-кто ест и только нахваливает. А уж в наших условиях сам Бог велел отправить в котел, а рыба ядовитой не бывает, если использовать филе. Я первым есть это не стану», — открестился я от лавров первопроходца в этой подозрительной кулинарии. Меня вполне устраивала гречневая каша с тушенкой и суп из рыбных консервов. Не первые дни, когда траву был готов начать жевать от голода. Никто и не заставляет. «Да, ты возьми еще шоколада и конфет, что ли. Оставь недалеко от баррикады днем. Угу». Если Колокольцев решил засечь проводника таким нехитрым способом, то у него ничего не получилось. Как охранники не смотрели на место с подарками, но так и не смогли засечь момент, когда сладости пропали, а на их месте оказалось мясо и рыба. Глава 9. Идея покинуть это негостеприимное место прочно обосновалась в наших головах. Через неделю по ночам вновь стали приходить собаки, когда погода была более-менее спокойная. Недалек тот день, когда стая опять станет огромной, и твари повторят дневную осаду. По чуть-чуть их отстреливали лучшие стрелки. В качестве приманки использовали тушку андатры, которые стабильно приносил по утрам проводник. Ее бросали под самую баррикаду, а потом били с расстояния в несколько метров по собакам, которые бросались на запах крови. Еще устанавливали охотничьи петли из стальных тросиков, снимаемых с машин. Одна-две псины стабильно попадали в них. Перегрызть металл у них не выходило. Утром нам оставалось добить зверя с безопасной дистанции, если та не задушилась самостоятельно или попала в петлю ногой. А еще каждый день уходили 2-3 группы в разные стороны на поиски выхода с болот или хотя бы более удобного места для жизни. Какой-нибудь крепкий и целый многоэтажный дом сгодился бы идеально. Моя двухэтажка понравилась, но не понравилось наличие воды под ногами. В кабинетах, кстати, уже вовсю полезла плесень, и завелись насекомые. Тщательный осмотр местности на полдня пути вокруг лагеря принесли свои плоды. Были найдены 5 мест, куда сияние вывалило часть достояния с земли. Одно из них оказалось куском магистрали с кафе для дальнобойщиков и несколькими тягачами рядом. К сожалению, кафе рассыпалось и утонуло, такая же участь постигла машины. Поплавав и поныряв в бодрящей холодной водичке, узнали, что в прицепах нет ничего интересного для нас. Остальные места оказались примерно такими же по полезности. Я ходил в составе одной из таких команд. Обычно со мной были 2-3 человек, чаще всего Иван и директор. А потом проводник опять дал о себе знать. «Смотри, твой кореш», — неожиданно толкнул меня в бок Иван и кивнул куда-то вправо. Посмотрев в указанную сторону, я увидел знакомую фигуру в черном на границе видимости. «Он». «Пошли», — быстро сказал я и шагнул туда. «Стой». Иван схватил меня за плечо. «Вечер скоро, пора уже возвращаться». «Отпусти», — спокойно сказал я. «Извини», — мужчина оставил в покое мое плечо. Жень, реально поздно. Не хватало еще на собак ночью наткнуться. Тогда не отобьемся. Он еще не подводил ни разу. Или выйдет куда-то к важному месту. Или переночуем в безопасном укрытии. Было видно, что мой попутчик колеблется. Ему и самому хотелось идти за неизвестным, что так свободно ориентировался в этом болоте. И не хотелось нарушать приказы Колокольцева. «Вань, да давай сходим», — встал на мою сторону директор. «Интересно же, куда придем и что найдем, а своим оставим записку». «Ладно, хрен с вами, пошли», — махнул рукой тот. Быстро черканув на клочке бумаги пару строчек, убрали его в целлофановый пакет и оставили тот на видном месте. «Если сегодня не вернемся, и завтра придется идти за проводником дальше», то поисковая группа отыщет его. Надеюсь, уже совсем почти стемнело, когда проводник привел нас к сторожевой вышке. Кстати, он умудрялся держаться в пределах видимости, уменьшая дистанцию по мере наступления темноты, но не давал себя рассмотреть. Когда впереди выступила вышка, то проводник остановился возле нее, коснулся рукой фермы и посмотрел на нас, а потом резко скрылся в тумане. «А вот и убежище», — сказал я вслух. Сияние удивительно точно поставило сооружение из металлических уголков и листов на крупные камни, не повредив травяного ковра. При этом вышка стояла ровно и прочно. «Это с северного района, там такие стоят», — произнес директор. «В курсе», — ответил я. «В прошлом году какая-то организация выкупила солидный кусок полей, примыкавших к городской окраине. Поля и первые жилые дома частного сектора отделял немаленький гаражный кооператив. Купленную землю огородили 5-метровым забором из толстого профильного листа и накрутили сверху спирали из острой стальной ленты. Потом владельцы принялись возводить 8-метровые сторожевые вышки для охранников. Но с появлением сияния стройка была заморожена. Там торчали 2 охранника из областного ЧОПа, которые следили за тем, чтобы горожане не растащили по домам забор с вышками. И вот одна из них оказалась у нас на пути. «Полезли?» – зачем-то спросил меня Иван. «Полезли». На небольшой дверке, закрывающей доступ в будку, висел небольшой замок. Его Иван сбил несколькими ударами топорика. Распахнув ее, он заглянул внутрь, потом крикнул: «Пусто». Спустя 2 минуты мы с директором оказались внутри. «Что ж здесь так тесно?» – недовольно проворчал директор, пытаясь кое-как устроиться. «И мокро, и холодно ночью будет», – хмыкнул Иван. «Ничего, надышим», – сказал я. В самом деле, на полу блестели лужи. Видимо, остались после ночного дождя, захлестывающего в узкие вытянутые окошки бойницы, по одной в каждой стене. Воду брали с помощью полотенца, которое с собой таскал Иван. Потом забили бойницы травяными жгутами, для чего пришлось спускаться вниз и аккуратно срезать ножом верхний слой травяного ковра. Зато теперь ночью можно не бояться, что внутрь станет попадать дождь и снег. Втроем было сложно уместиться в крохотном помещении 1,5 на 1,5 метра. Отдыхали сидя, прижавшись спиной к железным стенкам и согнув колени. Грелись с помощью накидок, которых я наделал в лагере. Дополнительно потратил 3 духовных искры, чтобы утеплить пол в будке. Без этого, если ночью начнется буран, мы и с накидками-обогревателями можем дать дуба от холода. К счастью, ночью была обычная для болота погода с мелким дождем со снегом и ветром. Иногда вышка вздрагивала под особо сильными порывами, заставляя замирать в груди сердце от страха, что сейчас рухнем вниз. Я себя успокаивал тем, что конструкция простояла до этого даже в бураны и вряд ли с ней справится слабый ветерок. Потом как-то привык и заснул. Проснулся от дробного стука по стенкам будки. Сквозь щели между дверью и косяками пробивался свет, сообщая, что наступил день. Проснулся, почему-то шепотом спросил меня Иван. «Да, а что шепчешь?» Так же тихо спросил я его. «Так там кто-то есть, кидается камнями». Стук в момент нашего разговора прекратился. «Проводник сообщает, что подниматься пора», просветил я его. Потом кивнул на директора. «А этот что, дрыхнет, как барсук?» «И ничего, я не сплю, уже не сплю». Расшумились тут, сонным голосом произнес наш товарищ. «Чего случилось? Вставать пора». Проводник предсказуемо маячил на границе видимости. Стоило нам втроем спуститься вниз, как он повернулся к нам спиной и стал удаляться. «Да куда он?» Тут же возмутился директор. «А поесть? А в туалет? А бабу не нужно?» Излишне резко ответил ему Иван. «На ходу поедим. Ссы сейчас, только быстро». Тот пробурчал что-то невнятное под нос. «Куда бы нас ни вел проводник, но это место находилось очень далеко. Нам пришлось и вторую ночь переночевать, так сказать, на улице. В этот раз это было нагромождение камней, похожие на лабиринт. Главное, несколько крупных плоских валунов накрывали часть этого лабиринта, образуя крышу. Под ними мы провели ночь, забаррикадировав проходы к себе. Спалось хуже, чем в будке. Было куда холоднее и очень сыро. Зато не было опасных гостей вроде собак. Утром мы продолжили путь, ведомые проводником. К этому моменту Иван перестал ворчать и материться по поводу пустой траты времени. Теперь ему уже было интересно узнать, куда нас ведет незнакомец. И к вечеру мы узнали. Там люди, глянь. Иван резко остановился и протянул руку вперед, указывая вперед. Фигура проводника, только что маячившая там, исчезла, как по мановению волшебной палочки. Зато вместо него появилось нечто другое. Сквозь туман с трудом, но было можно различить несколько человеческих фигур, бродивших влево-вправо. Иногда они наклонялись и что-то подбирали из-под ног. Только час спустя вышли к неизвестным, которые жили в вагоне поезда. Вагон был один, что странно. Сияние перекидывало сюда технику укомплектованную, так сказать, сидельник с прицепами, легковушки с ними же, дома с пристройками. Логично было бы увидеть здесь состав из нескольких вагонов, а не один. По словам живших здесь наших товарищей по несчастью, вагон стоял в одиночестве на момент их появления здесь. Всего мы нашли 6 взрослых, 15-летнего подростка и 5 детей до 10 лет возрастом. Сюда они пришли почти 3 недели назад. Приходили поодиночке. Первые 2 вышли к вагону случайно, остальные тянулись на дым костра, который горел постоянно. Благо, что топливо в округе валялось в избытке. Жгли толстые омертвевшие корни неизвестного растения, которые уходили в воду озера, или выходили из него. При толике фантазии можно представить, что это не корни, а щупальца неведомой твари, живущей в воде. Прогорали они быстро, зато давали неплохой жар, и их было очень много. Когда упомянул про озеро, то не оговорился и не преувеличил. В этом месте камни исчезали, оставалась только вода. Не было и того травяного ковра, по которому мы ходим и уже привыкли ассоциировать тот с твердой почвой. Вместо него на воде покачивались круглые и крупные листья, почти как у кувшинок. Среди них иногда встречались красивые небольшие бутоны розового, голубого, золотистого и белого цвета. В нем водилась рыба и животные. Первую стабильно добывали вершами. Вторых за все время только парочку смогли добыть. И то один зверек, похожий на андатру, оказался раненым, и его забили палками на берегу. Впрочем, рыбы людям хватало за глаза. Дополнительно они собирали вокруг озера корешки, которые в печеном виде напоминали картошку из костра. В целом, с озером и вагоном им повезло очень сильно. Среди взрослых и детей не было никого, кто имел бы навыки выживания вне цивилизации. И окажись они где-то там, куда выбросило меня, то и 2 дней не протянули бы. А так у них было жилье, топливо и источник пропитания. Рыба в озере хватала любую приманку и лезла за ней куда угодно. И это облегчило ее добычу. Да уж, вот вам повезло, не преминул заметить директор, выслушав рассказ новых знакомых. А мы хлебнули кое-чего, да полной ложкой. Слушайте, а как у вас с собаками дела обстоят? С собаками? Да никак, мы сюда одни попали, с тем, что на нас надето было, ответила Клавдия, крепкая женщина, которая тут руководила всем. Он не про то спрашивает, произнес я. Тут дикие собачьи стаи бегают, любят ночь, но и днем могут напасть. Черные крупные звери с бурыми пятнами на морде и животе. Не видели? Отрицательно помотала головой женщина. О, как, наша троица переглянулась. Да вам точно повезло, опять ляпнул директор. Мы с этими псинами натурально воюем по ночам. Но следующая новость удивила еще больше. Оказывается, за озером начинаются горы, и там нет вездесущего тумана. И горы совсем небольшие, то есть можно перебраться без особого труда, если будет хоть какое-то снаряжение. А как вы попали туда? Задал я вопрос. На тот берег, уточнила Клава. Максимка сделал плот из корней и переплыл озеро. Максимка это кто? Пацан наш из самых неугомонных. Требует называть себя сталкером, нос сует всюду. Ничего не умеет, но старается учиться, этого у него не отнять. Но и проблем доставляет немало, ответил один из мужчин, сидевший слева от Клавди. Горы – это твердая земля, пробормотал Иван. Черт, как же мне хочется походить по ней, а не по этому батуту. Слушайте, а этот плот остался? Нет, скривилась Клава. Сожгли его сразу же, как этот сталкер недоделанный вернулся назад. Его уже тут в мертвые записали. А долго плыть до гор? Вновь спросил я ее. По словам Максимки, он греб медленно и оказался на том берегу после полудня, а отплыл с рассветом, Как только немного рассвело, день он там шлялся, потом переночевал и с утра к нам поплыл. На глаза появился уже вечером, но пришел не с пустыми руками, а с уловом и корнями. Вроде как провел ночь на берегу за ловлей и сбором корней. Сказал, что увлекся и не заметил, как ушел далеко от вагона. Потом стемнело, и он испугался, что по темноте заблудится. Мы даже поверили сначала, поведал нам все тот же мужик. Но пацан потом перед остальной мелочью решил похвастаться, а от них и мы узнали всю правду. Ну, выпороли, конечно, и плод сожгли, ясно. А поговорить с ним можно? Я посмотрел на женщину. Хочу получше расспросить его про ту сторону. Можно, конечно, кивнула она и громко крикнула. Максимка, иди сюда. Затем пояснила для нас. Он по-любому рядом трется, сейчас придет. Так оно и случилось. Даже минуты не прошло, как раздались шаги в проходе вагона, потом скрипнула дверь в купе, где мы сидели. «Здрасте», – поздоровался парнишка, которому можно было дать лет 13, максимум 14. «Привет», – поздоровались мы с ним в один голос. «Нам рассказали, что ты был на той стороне озера. И как там?» Паренек покосился на Клавдию и ответил. «Да там камни кругом, горы недалеко, деревьев мало, травы мало, никого там не видел из зверей. Ручей там есть, он с гор течет, но рыбы нет, даже водорослей. Вода в нем вкусная такая, но ледяная, настоящий жидкий лед. Я ночь на дереве провел, почти не спал, но никого не слышал. Не замерз, да там тепло, дядя. Прям как в июне у нас, и тумана нет, видно далеко-далеко». Иван что-то произнес, но так тихо, что было не разобрать слов. «А еще я там небо видел», после короткой паузы произнес Максимка, вновь бросив взгляд на взрослых из своей группы. «И что с этим небом не так?» – поинтересовался я у него. «А то, что оно точно не наше, не земное. Ты так хорошо разбираешься в звездах?» – посмотрел на него Иван. «Да не», – тот махнул рукой, – «совсем никак. Но там любой поймет, что оно чужое. Там полоса яркая проходит, словно между звезд пролетел самолет и оставил след, и луны две». «Две?» – переспросил Иван. «Две луны?» – широко распахнул глаза директор. Я и сам едва не удивился вслух вместе со своими товарищами. «Ага, две. Одна большая, больше нашей, а вторая маленькая и рядом с ней висит». «Почудилось», – громко сказала Клавдия. «Бредни фантастические. Да вы просто не верите, что мы в другом мире, как в космических Робинзонах тетя Клава», – поджал губы паренек. «Вот когда увидите, то сразу поверите. Он вам еще нужен?» Вместо ответа Максимки, женщина посмотрела на нас. «Он все рассказал уже, дальше пойдут его сказки про другой мир». «Нет, мы услышали все, что хотели», — ответил я. Как только мальчишка покинул вагон, я спросил ее. «Вы считаете, что мы где-то на земле?» «Я считаю, что рассказы про другой мир сейчас лишние и опасные. Люди могут просто опустить руки, если поверят, что помощи им ждать неоткуда». Я с таким утверждением был не согласен. Будто у людей глаз нет, и они не видят ничего странного вокруг себя. Но спорить не стал. Ясно, вопросов больше не имеем. Глава 10. Твердая земля – это хорошо. Но на чем нам туда попасть? Произнес Колокольцев на совещании, которое было срочно собрано сразу после возвращения нашей группы в лагерь. Сначала нас материли и обещали меня посадить под замок. Услышав такое, уже я стал материться и обещать послать всех дальним лесом и перебраться к озеру. И только минут через 40 разговор свернул в конструктивное русло. Всех заинтересовало место, где можно прокормиться той же рыбой, да еще и с запасом топлива. И самое главное, без собак. Хотя не факт, что эти твари не переберутся вслед за нами. Наделаем лодок из листового железа, плотов каких-нибудь. Вот бутылок пластиковых просто море на развалинах, сказал Иван. Сделать из проволоки или сетки каркас для них, к этим буйкам прицепить палубу и можно плыть куда угодно. Еще можно поискать под завалами лодки рыбацкие. В том же рыболовном отделе парочку точно можно найти, пришел к нему на помощь наш завхоз. И что мы будем есть в горах? Озеро рядом, в нем рыба. Да и горы по словам пацана невысокие, может получиться их перейти или обойти, опять взял слово Иван. Члену моей группы втемяшилась идея убраться из болота на твердую землю, и хрен ее теперь оттуда выбить. А еще там тепло и зверей нет. Это все со слов мальчишки какого-то. Так давайте сами туда сходим и все проверим, предложил я. Никто же не гонит нас туда сию минуту. Было видно, что Колокольцев ворчал больше для приличия, чтобы со стороны не казалось, что мы победители, которым с рук можно спустить все. А ведь наша многодневная отлучка наделала шума в лагере. Шутка ли, пропали три здоровых мужика с оружием, которое было в дефиците, да еще с одним из трех экстрасенсов, самым полезным для выживания в текущих условиях. Наша отлучка наделала шума и внесла немало негатива в души людей. Записку нашу, кстати, никто не нашел. Отсюда и последствия такие. Сходят они, сходили уже. Предупредить не могли, мы записку оставляли, сказал Иван. Если ее не нашли, то мы не виноваты. Записку они оставили. Мать их, уже всерьез разозлился глава. Да после вашей пропажи два дня ни одной группы за стену не выпускали на всякий случай. Мало ли что с вами случилось и случится с ними. Юрий Иванович, да признаем мы, что были неправы, признаем. Но все же обошлось, так, посмотрел я на него. У нас положение такое, что без риска никуда. И я не настолько важен для выживания, как кажется. Это не тебе решать, отрезал Колокольцев, чуть помолчал и добавил. Хорошо, я подумаю над экспедицией к горам, но не факт, что в нее попадете вы. Да почему? Вскинулся Иван. Да потому, надавил на него взглядом глава. Сядь, тот медленно опустился на стул, с которого секунду назад вскочил в порыве чувств. Да, если Колокольцев начнет играть в «я начальник», ты дурак, то Иван смотается из нашего лагеря к озеру, подумал я, увидев эту сцену, и у меня тогда напарник будет. К счастью, дураком наш глава не был и мог правильно расставлять акценты между личным и общественным в пользу второго в важных вопросах. А переселение с аномального болота на нормальную землю – это не просто важно, а архиважно. Вот потому уже на следующий день на руинах начались раскопки в новом месте. Там, где были шансы отыскать надувные лодки. Одновременно в лагере несколько человек принялись гнуть и резать тонкий листовой металл, из которого делают профлисты для крыши заборов. Были сделаны несколько толстых, фактически жестяных, труб в обхват моих рук и длиной в 3,5 метра. В каждой прорезали 3 отверстия, в середине и ближе к концам. В них вставили металлические прямоугольные трубы. Они выступали из жестяных труб на 20 сантиметров с обеих сторон и имели несколько отверстий для болтов. Через 2 дня они превратились в поплавки для плота катамарана, для чего внутренности заполнили монтажной пеной и кусками пенопласта. На глаз, плавучести у пары поплавков должно хватить, чтобы выдержать палубу и 4-5 человек на ней с небольшим грузом. Палубу сделали из листов ОСП. Их прикрутили к трубам, вставленных внутрь тех, что запенили в поплавки, и закрепили поплавками. Пену, вылезшую из щелей, после застывания срезали, а поплавки обмазали жидкой резиной. Весла сделали из деревянных брусков, оструганных до круглого сечения. На лопасти пошли обрезки тонкой ОСП, обмазанной резиной. Потом я укрепил поплавки и палубу своими искрами, чтобы неказистая конструкция не развалилась. Все материалы нашлись в развалинах. Оказалось, что у людей даже в кладовках хранятся немалые запасы строительных материалов, от банки с краской, до рулона рубероида, которым крыши кроют. Ту же монтажную пену собирали постоянно, если она попадалась. Потом ею запенивали щели в машинах, используемых для жилья в лагере. Так было ночами теплее. С лодками разборщикам завалов не повезло, не нашли ни одной. Зато палаток и разного туристического снаряжения, а также одежды нарыли внушительную гору. Особенно порадовали миниатюрные печки для походов на жидком топливе. Мясо на таком огне напрямую жарить нельзя, так как то приобретало отчетливый запах горелых нефтепродуктов. Но в посуде можно было готовить все, что душе угодно. Кроме этого они вытащили из-под завалов несколько пневматических винтовок с пистолетами, арбалетов и луков. Стрел вот мало было, зато баллончиков и пулек набралось половина мешка для строительного мусора. Мощность что у одних, что у других была, да никакая не была. Зато после наложения усиления Лизой крохотная пулька, выпущенная из дешевой эмеровской 5-зарядной пневматики с 10 метров, легко пробила железный лист автомобильной крыши. Это примерно равно сильному удару ножом. Той же собаке точно не поздоровится. Еще и пульки непростые, с выступами и острым носиком. При попадании в плоть они станут ее рвать вместе с внутренними органами. А это дикая боль, огромная кровопотеря и шок. Кто-то из мужчин, до переноса регулярно бывавшего на охоте, назвал пулю от пневматики мини-диаблой. Пояснил, что есть такая пуля для гладкоствольного ружья, называется «Диабло». Внешне она похожа на те крохотульки, над которыми поработала Лиза. В первую же ночь усиленные пули и пневматические винтовки показали себя во всей красе, обогнав по эффективности корявые арбалеты. Одного попадания вполне хватало, чтобы раненая собака забывала про нас и, скуля, уползала в туманную темноту. Если из полдюжины арбалетов в ночь убивали 5-6 собак, то из трех пневматических винтовок прикончили 10. Ровно столько нашли трупов и тяжелораненых зверей, не способных двигаться. По словам же бойцов на стене, те поразили вдвое большее количество. К слову, из магазинных луков и арбалетов стрелять не стали, решили поберечь боеприпасы к ним, которых нашли слишком мало. Будущий плот в разобранном виде принесли к озеру. Группа состояла из 10 человек, но только четверо отправятся на другой берег. Просились многие, но в итоге Колокольцев назначил нашу троицу залетчиков и четвертым пошел один из его порученцев. Нам дали 2 самодельных арбалета, 5-зарядную пневматику и холодное оружие в виде тесаков и копий. К дальнобойному оружию присовокупили усиленные боеприпасы. Клинки и наконечники укрепил я после того, как их заточили почти до бритвенной остроты. Ну, ни пуха, ни пера, сказали нам оставшиеся на берегу. К черту, дружно ответила наша четверка. Гребли мы очень тихо, без всплесков и очень плавно. Лучше уж затянуть дорогу, чем приковать к себе внимание какой-нибудь твари в озере. Я рассказал товарищам про гибель группы земляков в самом начале после переноса. Те впечатлились. Это что такое? Очень тихо пробормотал Сухов, ставленник Колокольцева. Смотрите вправо и назад, а там из тумана вылезло темное пятно, и оно довольно быстро приближалось к нам. В первую минуту я подумал, что этот таинственный проводник решил не оставлять меня без присмотра, и ошибся. Да это же тот пацан, который уже был на том берегу. Опять стервец плот свой построил, первым опознал странную аномалию Иван. После его слов уже и я увидел мальчишку, лежащего на животе на крошечном плоту и гребущего ладонями, на которых что-то было нацеплено. «Сушим весла и ждем этого сталкера», — приказал я. «Думаешь», — нахмурился Сухов. «В самом деле, Женек, он нам нахрен не сдался», — поддержал его Иван.